И Дон Педро рассчитал верно. Паника, обуявшая защитников города, стала нашим главным союзником, отчего и потеряли мы всего человек 10-12 убитыми и ранеными. Согласитесь, черт возьми, это сущие пустяки по сравнению с 200 лютеран, которых похоронили на следующий день. Так что Ауткерк достался нам, можно сказать, почти даром. Выражаясь военным языком, основной очаг сопротивления обнаружился в ратуше, где человек 20 англичан успели занять оборону. Кто их, спрашивается, звал сюда, англичан этих, ставших на сторону мятежников после того, как его величество отказался выдать свою сестру, инфанту Марию, за принца Уэльского? Зачем было встревать им не в свое дело? Какая была печаль чужих быков случать? Так что, когда первые испанцы с окровавленными клинками ворвались на площадь, а надменные островитяне встретили их с балкона ратуши мушкетным залпом, наши почли это горчайшей обидой. И, натащив пакли пороха и смолы, подожгли здание муниципалитета вместе с засевшими там англичанами. А те, кто успевал, если успевал, выскочить наружу, попадал из огня, если не в полымя, так под огонь. Потом, как водится, начался грабеж. По стародавнему военному обычаю, город, не принявший условий сдачи и взятый с бою, пускался на поток и разорение. О волчности и жажде наживы каждый наш солдат стоил 10, тогда как в бахвальстве сотни. Ну вот, и поскольку Ауткерк не капитулировал, губернаторов в первые же минуты застрелили, а бургомистров вздернули на дверях собственного дома. Хоть и достался нам, можно сказать, малой кровью, то и не потребовалось особых церемоний для того, чтобы испанцы, выбрав дома поприглядней, а других в городе и не было, принялись тащить оттуда все, что под руку подвернулось. Это иной раз приводило к прискорбным происшествиям, ибо ауткеркские обыватели – как поступили бы на их месте и всякие другие, противились подобному бесчинству. Добром со своим добром расставаться не желали, а потому, чтобы отдавали свои вещички, увещевать многих пришлось шпагой. И вскоре заполнились улицы солдатами, которые в дыму и пламени пожаров сновали взад-вперед, нагруженные разнообразнейшим скарбом. Зрелище не радовало глаз. Разодранные занавески, в щепки разнесенная мебель, раздетые, разутые трупы, и нога скальзывается в темных лужах крови на мостовой, и собаки эту кровь лакают, сами понимаете. Что касается безобразий по женской части, то их не было. Ну или, по крайней мере, они не поощрялись. Более того, возбранялись. Равно как и стремление напиться до пьяна, поскольку оба порока – действует разлагающе на самое дисциплинированное воинство. Наш главнокомандующий, дон Амбросио Спинола, не собираясь настраивать против себя гражданское население, которое мало того, что обдерут и зарежут, так и еще и на законных основаниях изнасилуют, поставил вопрос остро, уж куда острей, гляди, не обрежься, и отдал соответствующий приказ. И накануне штурма для вящей доходчивости, для пущей наглядности, в назидание и для острастки повесил 2-3 солдат, уличенных в том, что позволили себе по отношению к женщинам лишнее. Видать, осведомлен был генерал о несовершенстве человеческой природы. Ведь даже в команде Господа нашего Иисуса Христа, даром, что он же сам ее и набирал, один его предал, другой от него отрекся, а третий ему не поверил. И в данном случае примерное наказание, завинтивно-превентив, наоборот, превентивно-завинтив гайки, произвело должное впечатление на личный состав и действие возымело. За исключением одного единственного случая насилия, неизбежного, согласимся, когда солдатня распылена легкой победой и богатой добычей, за которое виновный был вздернут ад хок на месте. Добродетель фламандских женщин, какова бы она ни была, осталась нетронутой и урону не понесла. До поры до времени.